Глава 12. Вероника. Однако... Волжский качает головой и откидывается на спинку кресла. «С одной стороны, я вас понимаю, насколько это возможно. С другой... Вероника Сергеевна, вы реально считаете, что ради того, чтобы наказать вашего гуляющего мужа, я буду, извините, копаться в его грязном белье, шпионить или воровать его исследования? Простите, извините, но давайте посмотрим правде в глаза. Его любовница — это ваша проблема. Именно ваша. А у меня проблем нет. У меня свой исследовательский институт, в котором я успешно работаю. Так что меня все это не интересует». «Вы мне тоже не врите. Вообще, я не собиралась быть резкой. Но, видимо, придется. Даниил Олегович решил не церемониться. Так с чего бы церемониться мне? К тому же я решила, что все равно буду добиваться своей цели. Внутри меня растет уверенность, что если я прямо здесь и сейчас не надавлю, мой муженек будет и дальше радоваться жизни. А это в мои планы не входит. Да, я мстительна, упряма, но мне не стыдно. Если бы вы были так же успешны, как мой муж, то, во-первых, ваше имя знали бы в разных странах, а во-вторых, у вас было бы гораздо больше денег, и ваш исследовательский институт производил бы гораздо лучшее впечатление. Хочется провести аналогии с сараем, но я тактично помолчу. Сам догадается. Волжский, между тем, в голос хохочет. Даже не злится, блин. Только не говорите, что сейчас намекаете не на исследование, а на внешний вид здания. Это было бы слишком вульгарно. Да, так оно и есть. Потому что я понятия не имею, что там за исследования и насколько они успешны. И тем не менее, улыбаюсь. Вероника Сергеевна, закатывает глаза. Да, мой исследовательский институт не имеет такого богатого ремонта, как здание вашего мужа. Но в отличие от вашего мужа... Его голос становится ниже. Я замираю, чувствуя, что он хочет сказать что-то очень интересное и важное. Но вовремя сообразив, что ни время и ни место, резко замолкает и меняет тему. А в общем, не важно. К чему я все? Поверьте мне на слово, я не так беден, как вы можете себе подумать. И исследования моего института обеспечат прорыв в медицине в самом недалеком будущем. «А вам кто-то даст прорыв сделать? Мой муж вам всю жизнь ставит палки в колеса». «И тем не менее...» — подается вперед и сжимает губы. «Мы гораздо сильнее, чем вы можете себе представить». Разговор не клеится. Не верит мне Волжский, а жаль. «У вас есть какие-то наработки. Вы знаете, что не так с исследовательским институтом моего мужа?» «Даже если и есть, то смысл мне вам о ней говорить?» Пожимает плечами. «Вы уже с мужем тю-тю разошлись и никак помочь мне не можете. Либо вы что-то знаете, тогда наше сотрудничество хоть как-то возможно». «Упертый, но и я упертая. Помогите мне, хоть намекните, в какую сторону копать». В моем голосе столько отчаяния и мольбы, что Волжский вздыхает, поднимается и идет к окну. Я вижу, что он размышляет, не может определиться, как поступить. А я невольно смотрю на его широкую спину. «Ладно, давайте так. Раз уж вы нашли в себе силы явиться и даже со мной откровенничать, я дам вам зацепку. Проследите за судьбами пациентов, которых лечил ваш муж». Поворачивается ко мне. «Вообще, заведите тетрадочку и выпишите их, а потом проанализируйте». «Только как это сделать? Я же не знаю, кого он лечил. Понимаю, что это и есть оно. Но как эту информацию найти? Блин. О, боже». «А вы попытайтесь. Сделайте хотя бы часть работы самостоятельно. К тому же, к Кто знает, может, вы все-таки найдете что-то такое, чего нет у меня. И смотрит с неподдельным интересом. Нет, Волжский не дурак. Хотя я сразу поняла, что он тот еще. Не даст себя в обиду. Он не просто врач и исследователь, он крепкий бизнесмен. Я со вздохом поднимаюсь. Ну, хоть так. Между тем Волжский достает со стола визитку и протягивает мне. Я не хочу, чтобы мы с вами расстались на минорной ноте. Его губы расплываются в улыбке. И эта улыбка как бы искренне меняет его лицо, делает его каким-то более доброжелательным, светлым. Возьмите мою визитку. Ах да, кстати. Он наклоняется и пишет на обратной стороне номер сотового телефона. Вы мне можете звонить, если что. Но поймите меня правильно. Я оказался не готов к нашему разговору. Потому, если вы действительно хотите как-то отомстить Юрию Давидовичу, то сначала проведите свое маленькое расследование. Я уверен, если вы внимательно отнесетесь ко всему, то сможете сделать интересные выводы. Как скажете. Я забираю визитку и убираю в сумочку. Даниил Олегович смотрит на меня так, что я невольно отвожу взгляд. Становится неловко. Я, может, и сам позвоню. Конечно же, работать вы у нас не будете. Да и зачем вам это? Вы правы. Развожу руками. Но это был самый сносный повод к вам прийти. Вы все верно рассчитали. И да, я знаю, что вы находились с Юрием Давыдовичем в официальном браке. Поэтому было бы неплохо его прекратить. Если мы с вами начнем сотрудничать, то я бы хотел увидеть заявление о разводе. Хоть подайте его. Так мне будет спокойнее, что вы меня не обманываете. Я думаю, Юра это уже сделал. Усмехаюсь. Попрощавшись, выхожу из кабинета, не зная, насколько я продвинулась в своих целях. У меня двоякое ощущение от встречи. С одной стороны, на работу я не устроилась, ничего интересного не узнала. Но все равно ситуация не выглядит безнадежной. Если Даниил Олегович намекает, что следует покопаться в судьбах пациентов Юры, то я это сделаю. Хотя я понимаю, добыть информацию будет невероятно сложно.